Быстро собрались, я попрощался со Светой. Перекусив на бегу, тронулись в сервис. «А ведь Дима прав», — размышлял я, сидя на заднем сиденье «Лексуса», когда мы ехали назад. «Ведь появившиеся тут политики и депутаты, пользуясь своей наглостью, постараются захватить власть в городе. А если не захватить, то получить несколько кресел в Совете города. Будут сыпать умными терминами, показывать всем, что они долгое время в политике и лучше знают, что нужно делать». Больно известные личности сюда попали. Многих еще даже помнят те, кто тут по 5 лет уже живет. Неудивительно, что их в сервисе нашем хотели на лоскутки порвать, когда их крот всех привез. Не любят у нас их. Ой, как не любят. И в том, что они работать не привыкли, Дима тоже прав. Только руководить, дуть народу в уши с экранов телевизоров и обещать 3 короба перед выборами. Получать большие зарплаты, жить за счет государства и ни хрена не делать. Сейчас они будут в мэрии учить всех, как надо руководить. Интересно, хватит у нашего мэра смелости им отпор дать? Или действительно кишка тонка? А мы их всех обломаем. Жестко обломаем. Я прям представляю эти наглые, жирные, лоснящиеся рожи, когда мы их работать заставим. Грохнуть их просто так — слишком большая честь для них. Неужели они такие тупые? Неужели они правда живут на другой планете и мыслят своими шаблонами, что если он известный человек и при власти, то ему все двери открыты? И все при его приходе должны в ножки кланяться. И таким закон не писан всегда был. Ну, Димон, ну, молодец. Тоже просчитал ситуацию на 2 шага вперед. Не зря он у нас за разведку и шпионаж отвечает. Ой, не зря. 50 километров от каньона до нашего города пролетели достаточно быстро. На часы я не смотрел, но быстро доехали. Либо я весь в своих мыслях был. И все-таки асфальт тут надо будет положить обязательно. Я помню, как Светину БМВ гнал тут. И ее на 150 подкидывать начинало на этой пыльной дороге. 130 тут потолок, дальше улететь можно. А вот когда тут положим асфальт и сделаем широкую дорогу, тогда уже можно будет и довануть далеко за 200. Надо только ровно и прямой ее постараться сделать, чтобы ехать и наслаждаться. Корж что-то вспомнился. Гонки же скоро, через 2 дня. 4 дня мы были в новом оазисе, потом нападение, потом день я спал. Получается 5 дней. А значит, сегодня нет, вчера должны были приехать их спортсмены. Но мне никто не докладывал. Странно, передумали или перенесли? Я еще красивый такой. В Эво-то перегрузки будь здоров будут. Блин, как мне на ноги-то встать, чтобы управлять не больно было? «Дим, прием!» — взялся я за рацию, не выдержав. «На связи. Мы уже на подъезде. Хорошо, ждем. Дим, а где гонщики от Коржата? Они же вроде вчера должны были приехать». «А, ну да, забыл тебе сказать. Корж позавчера с караваном информацию передал. Они просят перенести гонки на недельку. Им там несколько тачек надо подготовить. Я хотел тебе тут уже сказать». «Замечательно», — обрадовался я. «За неделю-то я точно восстановлюсь». Я ему сказал про призы наши. Он поддержал, сказал расходы пополам. И еще что с них хороший диджей, если нужен, ведущий и кое-что из аппаратуры. За кухню и организацию горячо поблагодарил. «Отлично, молодец, Корж. Вон ворота уже», — увидал я городскую стену. «Через 5 минут будем. От Георгиевича тихо?» «Да, тихо пока. Лады, сейчас будем». И вот мы въезжаем на территорию нашего сервиса. Сидевший за рулем Семен сразу подъехал ко входу в наш импровизированный офис. Около входа меня уже ждали Туман, Апрель, Дима, Андрей и еще несколько ребят. «Ох ты, красавчик!» — охнули ребята, когда я вылез из ЛС-600. «Привет, мужики!» — сказал я им радостно. «Ну, если улыбается, значит, жить будет», — хохотнул Туман. «А рожа заживет». После приветствия и подколок я уже собрался было топать в свой кабинет, как меня остановил Кедр. «Саша, на зелень ты не хочешь пойти посмотреть?» «Точно, пошли!» Так гурьбой мы и потопали к беседке, туда, где Кедр семена раскидывал. Увиденное поразило меня до глубины души. На паре квадратных метров площади вместо надоевшего уже всем песка росла трава. Рядом три куста мне по пояс где-то, а чуть дальше два деревца с меня ростом примерно. Площадка была аккуратно обложена кирпичиками. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Я же говорил, что сработает!» — выпалил довольный до ушей Кедр. «Тогда нам точно придется там семена эти собирать», — вздохнул я. «Только чем?» «Пылесосами», — сказал Апрель. «Сделаем несколько штук и в машине, и переносные, контейнеры сменные. Потом тут переберем. Механики уже работают над ними. Переделывают обычное в компактное». «Неплохая идея», — покивал я. «Ладно, пошли в кабинет. Там кондей и прохладненько». «Георгич когда обещал на связь выйти?» — спросил я у Тумана, когда мы зашли все в кабинет и расселись за столами. Апрель сразу к кофейному аппарату пошел. «Я думаю, как только мэр поймет, зачем эти приехали, сразу начнет выходы искать. Георгич предложит перерыв и скажет ему про нас». «Думаешь, эти депутаты будут пытаться власти себя отжать?» «А ты в этом сомневаешься?» — улыбнулся Туман. «Да кто его знает? Просто вы так уверенно про это говорите». «Давайте подождем», — вставая из-за стола, сказал Дима. «Кстати, мэр знает, что мы всю эту шайку положили?» — спросил я. «Догадывается», — снова ответил Дима. «Ему сразу доложили, что все люди уехали по зову Стасика и пропали. Прослушка-то у нас везде есть. Чё говорил?» «Говорил, что это мы их грохнули, и что будет дальше теперь? Да и на производствах сейчас везде наши люди. Один к одному сложить-то можно, только доказать ничего нельзя. Правда, тут не там. Юридически доказывать ничего не надо. Пуля в лоб и все». «Но у него реально сейчас ни сил, ни средств нету, которые он может нам противопоставить. Боятся он и его замы. Власть и жизнь-то не хочется терять. А тут эти еще сейчас к нему, как снег на голову свалится». «Я представляю», — задумчиво произнес я. «Его команда пропадает в полном составе, и приезжают те, кого многие по телевизору видели, и начинают выдвигать свои предложения, перемежая все умными словами». Туман налил себе кофе и уселся назад в кресло, говоря: «Константин там у него есть. Ну, который за безопасность отвечает. Он как раз на заводе был, где бензин и соляру делают, когда мы туда приехали». «Странно, что его в этом списке не оказалось», — удивился я, услышав об этом. «А он нормальным чуваком оказался», — продолжил Туман, отпивая из чашки. «Он-то сразу понял, что мы их всех вальнули. И, кажется, даже обрадовался. Сразу всем приказ отдал, и нам никто нигде не сопротивлялся. Несколько придурков, конечно, попалось, но мы их быстро изолировали. Потом людей собрали и объяснили все, ну, как ты говорил. В 2 часа сегодня приедут они сюда на собрание». «Рожа у тебя, правда, Сань?» — покачал головой Туман. Ребята засмеялись. «Ничего страшного», — улыбнулся я, — «издержки производства. Где там Георгич этот?» «Да не суетись ты», — успокоил меня Дима. «Подождем еще. Не могут эти политики просто так к мэру поехать». «Сколько их человек-то? Машина 4?» «Да. Мерин полицейский, 2А8 с номерами АМР и микроавтобус. Они на каком-то заводе все вместе были. Типа вот, посмотрите, открыли. Все для людей, новые рабочие места и все такое». «5 крупных шишек, 4 помощника, 11 человек охраны, 2 мента измерены и 3 водилы. Только завод наверняка на кого-нибудь из родственников оформлен. И заказы все свои за счет бюджета будут, — хохотнул Кедр. «Ну, это как обычно», — развел руки в сторону Дима. Затем мы ненадолго замолчали, переваривая услышанное. «Корж все тачки у нас, кстати, купить хочет», — взял слово Апрель. «Ну, которые из-за этого оазиса разборки пригнали». «О как!» — удивился я. «Ага. Кирилл им там насчитал, точно не помню, около 300 тысяч там получилось. Ребята сейчас в сервисе их ремонтом занимаются». «Неплохо. Совсем неплохо. А что с дорогой, Валер?» — спросил я у него, вспомнив про эти 30 километров песка до плато. «Сделали все, укатали плащами нашими. Теперь можно ездить спокойно. Апрель хотел сегодня поехать на 3 фурах туда за машинами. Там пацаны притащили еще тачек каких-то. Да тут дела такие развернулись, не до этого стало». «Да, дорога готова», — подтвердил Апрель. «У нас теперь есть грузовики. Много. В данный момент у нас уже налажена доставка между нашим городом, новым и хозяйственным оазисами. Маршрутки и автобусы тоже пошли. Позавчера ушел первый караван к соседям. В течение недели будут еще несколько фургонов и пара фур. Автовокзал тоже строится. Остановки в оазисах готовы». «Хорошо», — ответил я. «Про гонки я тоже уже знаю. На неделю перенесли. Во, вспомнил. С монстром что нашим? И как мы на нем поедем в этот оазис с птицами? Он же, если в песке завязнет, его хрен чем вытащишь». Все разом посмотрели на Кедра. Про этот оазис уже многие знали. Да и шило в мешке не утаишь. «Хм», — выдал Кедр. «Мы тут с пацанами посовещались», — показал он пальцем на Тумана и Апреля, «и решили поступить следующим образом. Едем на монстре. 2 машины сопровождения. Навару можно взять или доджи, эти рамы, 2 апрелевских. Плюс обязательно черного плаща 1 с бревном этим его. Прицеп только для него нужен, чтобы, если что, дорогу укатать. Вот такой колонной и попрем. Едем через новый оазис. Там дальше саванна. Потом, по идее, плато должно быть. Ну, а дальше будем запускать в воздух наших планеристов. Пески нам нежелательно. Засадим монстра. Ничем его не вытащим. Вообще ничем. «И сколько километров нам получится до этого оазиса с птицами?» — спросил я. «Тот, который вернулся, сказал, что 250 километров. Но нам надо пески объезжать из-за монстра. Ну, пусть будет 300 километров», — пожал он плечами. «Со скоростью 50-55 километров в час — это 5,5 часов. Ну, плюс еще пару часов прибавь. Мы никуда не спешим. Направление по компасу. Мне тот парень сказал, куда ехать. Да и не маленький он этот оазис. Как наш новый, наверное, если не больше. Птички-то там какие живут, им же есть что-то надо». «Как там действовать, уже решили?» «Да. Птицы из оазиса не вылетают. Скорее всего, из-за различия температуры. Больше мне пока ничего в голову не приходит. В оазисах и пустынях, как вы знаете, температура отличается на 10 градусов и более. Иначе бы мы их уже давно увидели. Но таких птиц тут никто никогда не видел. 250 километров для них не расстояние. Значит, они там живут и летают над ним. На монстре сделаем пару турелей, туда миниганы поставим. Сам корпус из арканита. Все запасы вывезли из карьера. Будет неприступная крепость. Никакие когти и клюв их не возьмут. В машине делаем спальные места, запасы воды, еды, для топлива баки еще дополнительные, кондеи и так далее и тому подобное. Опыт есть. Черных плащей 3 уже построили, еще 2 сейчас в работе. Подъезжаем к оазису. Все машины, кроме монстра, оставляем перед ним. Сами на монстре туда. Рубим лианы, цепляем их за монстра и назад. Попутно собираем семена. И так до тех пор, пока фуры не будут полными. «А как быть с ночными зверями?» — спросил я. «Ведь мы можем не успеть собрать достаточное количество лиан за световой день. Да и в любом случае нам придется ночевать в пустыне». «Да как обычно», — сказал Туман. «Делаем квадрат из машин, внутри все тусуемся. Фары, прожекторы, растяжки. Отобьемся не впервой. В оазисе я точно не собираюсь ночевать. Непонятно, какие там звери ходят. Сдается мне, что там все больших размеров, судя по птицам. Так что ночевка в машинах в пустыне. Если повезет, горы какие найдем. Парапланеристы у нас будут. Можно будет облететь его потихоньку или на джипе попробовать объехать. Если будут горы, вообще замечательно. Там сразу сделаем что-то типа перевалочного пункта. Ведь если этих лиан и семян там много, то ездить мы туда постоянно будем за этим всем. Вот и будет перевалочная база. Все необходимое для строительства небольшой базы берем с собой. Даже если в 20-30 километрах будут горы, все равно сделаем базу. Решим на месте, в общем. Надо еще понять, как себя птицы эти ведут. И есть ли там еще какие опасные животные. «С базой согласен», — кивнул я. «В любом случае этим лианам нужна будет какая-то усушка. Мы можем монстра оставить там. Тут он нам не нужен. Вот и пусть те, кто там останутся, занимаются заготовкой семян и лиан. Ты, Апрель, потом просто организуешь оттуда доставку, и все». «Да без проблем».